я могу понять очень Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Петровна, верно? Верно. Меня зовут Виктория Николаевна, Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. Звоню вам по поводу вашей задолженности. Что случилось, по какой причине вы ее не оплачивали? Виктория Николаевна, вы фамилию имеете? Да. Как вас зовут? Глушева Виктория Николаевна. Глушева? Да. Глушева. Вот Глушева Виктория Николаевна, у меня звонок из Восточного банка был 10 минут назад по времени, вот прям сейчас был. Поэтому давайте не будем усугублять данную ситуацию. Возьмите трубочку и перезвоните, когда это законом положено. Можете завтра позвонить, пожалуйста. Сегодня наше с вами взаимодействие не состоится. Но вы же взяли трубку. Ну, так я взяла, вот я взяла, я вам объяснила, почему вам нужно сейчас положить трубочку. В лучшем случае просто я не буду класть трубку. А, ну не кладите, тогда начинайте извиняться. Я вас слушаю. Вам необходимо погасить задолженность в нашем банке? Не, мы об этом не будем говорить. Мы об этом уже 10 минут назад говорили с другой девочкой, которая пошла сейчас проверяться к врачу. Угу. Угу. Вам необходимо погасить 22 652 рубля 79 копеек. Сможете оплатить сегодня-завтра? Я же не буду с вами об этом разговаривать. Совсем. На данный момент? Да не на данный, не на данный. Передача дела в суд. Замечательно, я это уже сегодня слышала. Прям это самое, звоните вашей сотруднице, там кто у вас по метках стоит, и у нее уточняйте, куда, чего. Я пойду сегодня оплачу. Ну, вы уже взяли трубку? Ну, я взяла, я уже с девушкой с той договорилась, что я сегодня оплачу. Почему тогда, как вы будете ваши комиссионные делить? Кому я должна это самое, кому банк заплатит? Вы должны банку. Так а вам же плюсиком-то там что поставится? Ну, кому заплатит, тебе или ей премию-то? Вы подеретесь из-за меня, если я плачу? Нет, не подеремся. Беретесь, так договоритесь, раздербаните. Нет, не буду ничего делить. Как у вас это происходит? Я не буду вам ничего рассказывать. Лучше вы расскажите, по какой причине вы вышли на просрочную задолженность. Я не буду ничего рассказывать. Я, видишь как, я думала, у нас конструктивный диалог. А у нас не получается конструктивного диалога. Ты же не хочешь мне ничего рассказывать? Я вам и не должна ничего рассказывать. А я тебе, да, вот, а я тебе с какой стороны должна что-то рассказывать? Так как вы являетесь должником в нашем банке. А что я тебе должна? Ну ладно, заходи вечерком, давай посмотрим, что должна, я тебе отдам. Вы должны не мне, а банку. А, ну вот так с банком я говорить буду. Я буду с банком говорить. Восстановленные законом сроки, восстановленные законом порядки, то сам как это и положено. А с тобой-то чего? С тобой, если я тебе должна, заходи вечерком. Посмотрим, что, как. Побеседуем, чайку попьем. Давай, вперед. Жду тебя с выездной бригадой. Ну, хорошо, я вас поняла. Ну, замечательно. Молодец, если поняла, понятливая, наконец-то попалась сотрудница. Но вам будут продолжаться звонки, да я не пор, пока вы не погасите задолженность. Да я не против, звоните. Вам же надо, чтобы зарплата на счет насчитывалась. Звони. Ой, вдруг класть не буду, а то скажете, что кидаю. Поэтому клади трубочку. Ну, хорошо. До свидания. Умничка. Давай, пока-пока. Алло. Музыку будем слушать. Открой. Алло. Да-да, я слушаю. Чего открыть? Здравствуйте, общество ограниченное ответственность за кредит «Экспресс Финанс». Да? Я очень надеюсь, Екатерина Андреевна информировалась о том, что идет за запись с разговором. Ольга Петровна, это вы? Я? Да. Овчинникова Екатерина Андреевна? Чемодеева Екатерина Андреевна. Чемодеева Екатерина Андреевна. Предупреждаю вас, ведется запись телефонного разговора. Всегда, пожалуйста. Да-да. На данный момент я вам звоню по поводу вашей неоплаченной задолженности, а перед Почтобанком, сумма, которая актуальная на 20 августа 2020 года к оплате, 43 тысячи. Банк требует от вас произведения оплаты в обязательном порядке на 26 августа 2020 года. 26 августа у вас будет оплата или же сегодня? Ну так я же жду. Что вы ждете? Выездную бригаду. Мне пришла смс-ка, мне пришло письмо о том, что ко мне едут. Вот, жду. Но на данный момент ваш кредитор хочет вам с вами решить данный вопрос в добровольном порядке. Соответственно, он и дает вам возможность урегулировать данный вопрос добровольно, самостоятельно. Мой кредитор, прислал мне письмо, по которому он передал мое дело к вам. То есть вы со мной работаете по агентскому договору, правильно? Правильно? Ну, все, это действия дальше какие? Верно. Дальше какие действия? Я не буду оплачивать. А по какой причине вы отказываетесь от оплаты? А я еще лотерею никак не выиграю. Вот как выиграю, сразу же оплачу. Какую лотерею? Ну, как, какую лотерею? Гослото. А если вы ее никогда не выиграете? Я, нет, я верю в то, что я выиграю, я плачу. Все кредиты закрою единым махом. Но вы же понимаете, что это несерьезно? Почему? Куда лотерею? Ну почему? По телевизору реклам везде идет. Это самое. Выигрывайте лотерею, играйте гослото, выигрывайте до миллиарда. Вот, я миллиардов не надо, мне пару миллионов бы хватило. Я надеюсь, верю в то, что выиграю. Но я еще раз вам повторяю, вы же понимаете, что это не серьезно. Тем более, на тот момент, когда вы брали кредит, вы поняли, что вы работаете, что у вас есть социальный доход. Угу. Как вы сейчас не оплачиваете, то есть... Ну, так вот на тот момент, когда... Так я говорю, на тот момент, когда я брала кредит, там что было написано, что есть работа, вот. А сейчас единственный вот доход, который, на который я очень рассчитываю, это лотерея. Вот, пока ничего не выиграла. То есть на данный момент вы не работаете? Нет, не работаю. По какой причине вы не работаете? Ну, получилось так, что не работаю. Как я, как вам? Я вам что, работодатель, что ли? Почему вы не работаете? Какая причина? Вот не работаю. Представляете, 1500 вот дают это самое на фоне, как службе занятости, 1500 рублей. Вот, я хожу и покупаю билеты лотерейные. Надеюсь, что выиграю. Лучше бы, конечно, много. Ну, а так сколько получится. Вот. Смотрите, ну это несерьезно. Вы эти 1500 могли тратить не на погашение. Вы думаете, не я о службе занятости этого не говорила? Вот вы понимаете, я то же самое говорила в службе занятости. 1500 рублей, это смешно. То есть я даже не знаю, но это просто вот пойти ни в чем себе не отказывать. А тут еще кредиты надо платить. Так что я так думаю, ну как, вот вы там что хотели мне? Судебный пристав, выездные бригады, ну давайте будем делить 1500 со службы занятости. Сколько там чего, без проблем, дербаньте. Девушка, ну, тем более то, что вы не работаете, это вас не освобождало от оплаты по статье 416 кодекса. Давай не будем статьями, ой, давай не будем. Ой, не надо статьями. Ну, не надо. Я вам назвала, что она означает. Ну, не надо мне говорить, что она не знает, что она назначает. Вот назначает она и назначает. Нет, это не надо. Ой, не ругай. Нету денег. Ты не ругай. Напомните, что это утверждение от оплаты по статье 401. Я тебе говорю, не ругайся. Не ругайся. Все. Но, во-первых, мы тебе конструктивно разговаривай. Ходили. Давай, конструктивно. Но на данный момент вы себя не конструктивно ведете. Я тебе прям правду матку в глаза и ни одного слова не говорила. Не тебе, а вам. Мы с вами на три не переходили. Мне так удобнее конструктивно разговаривать. Я к вам обращаюсь. Будете разговаривать с своими друзьями, родственниками, коллегами. Там, я к ним знаю, уважительно. Я к ним всегда уважительно. А к тебе не могу уважительно. Я тебе говорю, полторы тысячи рублей дохода. Слушай. Женщина, не ты, а вы. Я с вами на ты не переходила. Ну я перешла с тобой давно. Слушай. На таком случае до свидания. Я ваше хамство выслушивать не собираюсь. До свидания.